Глава 9. Я взяла телефон, поняла, что номера в моих контактах нет, и ответила, не забыв включить громкую связь. «Слушаю». «Танечка, это вы?» — всхлипнул женский голос. «Уточните, какая именно Татьяна вам нужна», — ответила я. «Не узнали меня», — прошептала незнакомка. «Это Вера. Плакала долго, охрипла немного. Звоню с нового телефона. Купила еще и симку. Никому номер не скажу. Пожалуйста, помогите». «Вы где находитесь?» — заволновалась я. Коробков начал быстро бегать пальцами по клавиатуре. «Не скажу. Боюсь. Наверное, за мной следят. Чуть Мусика и Пусика не убили». «Верочка», — ласково заговорила я, — «кто устроил слежку?» «Когда увидела разгром, подумала, воры побывали, но...» «Мусик и Пусик, зачем уголовникам моих деток под кровать запихивать? Чтобы они умерли, а я от горя повесилась? Не грабители влезли, другие...» «Кто?» «Никогда не скажу!» — выкрикнула женщина и отсоединилась. Я посмотрела на Коробкова. «Село Краповники, Московская область», — сообщил тот. «Улица и номер дома не определяются. На Холодову никакая недвижимость в деревне не оформлена. Пока ты едешь, попробуй выяснить, у кого Вера Васильевна сейчас находится. Поищу список обитателей этого населенного пункта». Я встала. «Сколько времени потрачу на дорогу?» 2 часа. Но ситуация на дороге постоянно меняется». Я молча кивнула и отправилась в подземный гараж, очень надеясь, что не попаду в бесконечную пробку. «Мой вам совет. Врите кому угодно. Придумывайте про себя небылицы, рассказывайте охотничьи истории, но никогда не лгите врачу, своему адвокату и сыщику, которого наняли для решения проблемы. Этим людям следует говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Утаивать что-либо от доктора, защитника и простого человека, к которому вы обратились за помощью, крайне глупо. Вот Вера Васильевна поступила иначе, и каков результат? Ей пришлось сбежать из дома». Я вздохнула. «Похоже, Холодова — дама с большими странностями. Ирина Леонидовна говорит про такого человека, он, по мнению психиатра, здоров. Просто у него зигзаг головного мозга. Вера, похоже, из этой стаи. Она просит о помощи, но не желает назвать адрес, куда эту самую помощь доставить, и определенно подозревает кого-то. Но кого — не скажу. Надо поторопиться. Хорошо бы на шоссе не случился коллапс. Мне повезло. До нужного места я добралась быстрее, чем рассчитывала. И сразу поняла, что село брошено, да и раньше его никак нельзя было считать богатым. Сегодня выдался прохладный день, но дождя пока нет. Я припарковала машину у дома с выбитыми стеклами, на котором висела вывеска «М-га-ин» и пошла по единственной улице. По бокам ее чернели покосившиеся избушки-развалюшки, в большинстве из них стекла были выбиты. Димон нашел список жителей села, но люди давно его покинули, получили квартиры в Звенигороде. Выяснить, с кем дружит Холодова, Коробков не сумел. Я остановилась, подняла голову. Если жители уехали, то никто топить печку не станет, но из одной трубы к небу поднималась сизая струйка дыма. Дойти до нужного места оказалось нетрудно. Рука дернула за калитку, та со скрипом открылась. За забором обнаружился участок весь в бурьяне. Руины крыльца без слов сообщили о том, что по нему давно не ходят. Я постучала в дверь, не услышала ответа, распахнула ее и увидела крохотную собачку, которая молча стояла в сенях. «Привет, дорогой», — здоровалась я. «Ты Мусик или Пусик?» «Как вы сюда попали?» — ахнула Вера, выходя из жилого помещения. «На машине приехала?» — улыбнулась я. «Почему вы решили здесь обустроиться? Место-то не самое удобное». Холодова подняла собачку. «Тут меня никто не найдет. Я хотела сказать, если желаете сохранить в тайне свой адрес, всегда отключайте на телефоне геолокацию, но промолчала. А Вера Васильевна продолжала недоумевать. «Ни одна душа понятия не имеет, где я затаилась. Дом этот принадлежал родителям девочки Майи, с которой мы в детстве дружили, но их давно в живых нет, а Майя уехала в Германию. Простите, угостить вас не могу. Газ тут отключили, электричества тоже нет. Вода, наверное, в колодце плещется. но нечем ее достать. «А как вы жить собрались?» — поинтересовалась я. «Без всяких удобств, продуктов, да еще и зима впереди. Дров напасли?» Вера протяжно вздохнула. «Нашла немного в сарае. Но я в полной безопасности. Про Маю никто не осведомлен. Простите, что обратилась к вам. Это с перепугу. Растерялась, вот нервы и сдали». «Вы правильно сделали, придя к нам», — улыбнулась я. «В противном случае Пусик и Мусик могли погибнуть. Самой вам никогда кровать не отодвинуть. Есть хоть какое-то предположение, кто мог так жестоко поступить с животными? Думаю, вы догадываетесь о личности шутника». Вера промолчала. «Даже моим ногам сейчас стало холодно. А Мусик и Пусик могут замерзнуть, заболеть», — заметила я. «Ой!» — испугалась Холодова и зашептала. «Но я никак не могу вернуться домой, это опасно». «Давайте отвезу вас туда, где никто никогда вас не найдет», — предложила я. «Здание принадлежит организации особой бригады. В нем есть все необходимое для жизни. Там тепло, уютно, есть продукты, охрана. Проживание там для вас бесплатно». «Ну», — протянула Холодова, — «ну». И тут собачка смачно чихнула. Раз, другой. Пес определенно нанюхался пыли. Дом давно не убирали, полы не мыли. Но мне пришло в голову воспользоваться ситуацией. «Вот видите, щенок уже начал простужаться». «Едем с вами», — мгновенно приняла решение Вера, подхватила животных и объявила. «Мы готовы». «А вещи?» «У меня только Мусик и Пусик». «Тогда пошли», — скомандовала я, и в ту же секунду в очередной раз удивилась. «А где ваша машина?» — женщина зашептала. «Сейчас повсюду интернет. Он даже тут есть, потому что неподалеку большое село, там санаторий и какой-то заводик еще. Если ехать на своем автомобиле, то могут отследить. Я такси взяла». Ну и как отреагировать? Мысль о том, что путь наемного экипажа легко вычислить, в голову Холодовой не пришла. Мы покинули избу и пошагали по улице. «Не подумайте, что перед вами дурочка», — сказала Вера. «Я вылезла из такси на остановке автобуса. Она примерно в километре отсюда. Подождала, когда автомобиль уедет, потом двинулась пешком». Я открыла дверь своего джипа. Конечно, водитель совсем не удивился, когда в его шарабан села тетенька с котенком и щенком. Пассажирка попросила поехать по федеральному шоссе, затем велела неожиданно остановиться, честно расплатилась, вышла из машины и, не отпуская животных, исчезла среди деревьев. При себе у незнакомки не было никакого багажа. Всю дорогу она молчала. И водитель совсем не занервничал, потому что у него все пассажиры такие — с Пусиком, Мусиком и в домашних тапках. «Почему я подумала про тапки? Так они сейчас у Веры на ногах. Вероятно, уличные туфли женщина, убегая из Москвы, оставила дома».